Глава 19. Эволюция дружбы. Стиви. «Вы по-прежнему просто друзья?» — спрашивала Патти буквально каждый день после того, как Бишоп в первый раз заехал за мной в клинику. Последние пару недель он взял в привычку делать это регулярно. «Да, мы друзья», — подтвердила я, откусывая от ломтика жареного соленого огурца. Огурцы были удивительно вкусными, хотя уже остыли и не хрустели. Патти наставила на меня треугольник питы, намазанный хумусом. «Только не думай, что я не видела, что ты делала». «Мы обе видели, что ты делала», — поддержала ее Джулс. Сестрички переглянулись и уставились на меня, приподняв брови. Я промолчала, потому что добавить мне нечего. Я продолжаю лечить Бишопа. И по моему предложению мы делаем вид, что почти поцелуй и полусекс в одежде нам померещился. Правда, когда я остаюсь одна в своей кровати, это совсем другая история. «Он на той неделе уже выйдет на лед?» Джулс поставила подбородок на сжатый кулак. «Просто бесит, что все любители посмотреть хоккей в курсе прогресса Бишопа Уинслоу. Да, меня попросили пока не бросать лечение. Когда он снова начнет играть, ему потребуется самое пристальное внимание. Всякий раз после тренировок на льду мышцы и связки у Бишопа твердые и болезненные, потому что он рвется в бой, забывая обо всем. Еще бы ему не потребовалось внимание!» Патти подперла щеку языком изнутри и сделала выразительный жест руками. «Я не об этом. Вы же все время вместе. Ты больше не ходишь с нами в бар, тебе лишь бы успеть на вашу физиотерапию. Он забирает тебя отовсюду, даже с другого конца города, и звонит по видеосвязи, если уезжает со своей командой. Как же между вами может ничего не быть?» Бишоп всякий раз надевал бейсболку, худи и темные очки, если заезжал за мной не в клинику. Я его об этом не просила, он меня нарочно достает. Однажды даже нацепил фальшивую бороду и привлек больше внимания, чем если бы приперся в одних труселях. Борода была новогоднего Санты. «Жаль развеивать ваши иллюзии, но мы даже не целовались». Девчонки замерли, не доживав того, что жевали. «Вот уж это ты врешь», — заявила Патти. Джулс согласно кивнула. «Я собственными глазами видела, как он тебя целовал». «Хорошо, я перефразирую. Слюной мы не обменивались». «Но мы же видели, как он тебя целовал», — растерялась Патти. «Речь о поцелуях в лоб или висок. Такие поцелуи у нас с Бишопом нередки и практически обязательны, если Джоуи отирается рядом. А вообще был только один раз, когда ситуация почти вышла из-под контроля, и наши половые органы познакомились через одежду, а рты едва не познакомились как есть». Я встряхнула головой, прогоняя воспоминания, как я сидела верхом у Бишопа на коленях. «Сюда, но не сюда», — я указала последовательно на голову и рот. «А туда?» — Джулс указала себе между ног питой. Комочек хумуса упал ей на колено. «Ай, черт!» Она схватила салфетку и начала оттирать ногу под столом. «Блин, теперь у меня как пятно от спермы на штанах!» «Иди скорее в туалет и замой. И пропустить весь разговор о твоем бойфренде, который не бойфренд? Ни за что! Во-первых, если меня целуют, я предпочитаю сначала верхние губы, а в нижние уже по обстоятельствам. Во-вторых, Бишоп действительно мне не бойфренд». «Блин, да чего же?» Патти бросила на стол скомканную салфетку. «Потому что мы просто друзья. И при этом вы не расстаетесь», — напомнила Джулс. потому что я его лечу. Наверняка не только лечишь. Жаль вас разочаровывать, но нет. Твой братец воду мутит, догадалась Джулс. Это из-за него вы не решаетесь закрутить роман? Нет. Тогда почему? Сезон начался. Бишоп рвется на лед и думает только о своей форме. Он очень старается, и это, безусловно, дает результаты. Воля у него, кстати, что надо. А еще он сексуальный. Такой сексуальный. Он бесстрашно идет вперед через боль. Но я уже уяснила, где у него проходит граница допустимого и как его в случае чего отогнать. А вообще мы оба нарадоваться не можем на его поразительный прогресс. Тут на соседний стул уселся наименее любимый мной засранец, к счастью, не попытавшись меня приобнять. Я точно не знаю, что сказал ему Бишоп, забирая чемодан, но Джоуи сразу умерил пыл. Оборотной стороной этой ярко-блестящей монеты стало то, что бывший бойфренд начал, не скрываясь, флиртовать с женщинами в моем присутствии. Меня это скорее раздражало, чем что-то еще. Осточертевший благотворительный вечер с приглашенными спортсменами был, можно сказать, на носу, и я уже знала, что Джоуи придет с новой пассией. Мне это все равно, кого он приведет. Просто неохота вести светский разговор с его очередной жертвой. Я вдруг спохватилась, что в последнее время меня уже не тянет плакать. Похоже, я тоже добилась некоторого прогресса. «Как поживает леди?» — осведомился Джоуи, развернувшись ко мне вместе со стулом. Патти и Джулс с ледяными улыбочками ответили: «Прекрасно!» Джоуи побарабанил по столешнице и не без опаски решился мне улыбнуться. «Ну что, вроде с оформлением все готово?» Бишоп занялся оформлением зала с того дня, как забрал мой чемодан, и мы говорили в машине. Он заставил Джоуи порядком попотеть. А не далее, как сегодня утром, прислал подробный список доставленного. Нам даже не пришлось ничего подбирать. Судя по всему, да. «А как же счет? Его следует передать руководству. Начальство просило уложиться в 1000, а там многие элементы, похоже, дорогие. Все передано клинике в порядке безвозмездной помощи. Я начала собирать свой ланч, не собираясь сидеть рядом с Джоуи». «А, хорошо. Значит, осталось только все развесить и расставить». «Мы поможем и развесить, и расставить». Патти и Джулс тоже в темпе подхватились, и мы оставили Джоуи сидеть в ординаторской в одиночестве. Обеденный перерыв заканчивался только через 20 минут, и мы пошли пить кофе в кафе напротив. «Ты же с Бишопом придешь», — уточнила Патти, продолжая разговор о своем любимом травмированном хоккеисте. «Он недолюбливает тусовки. К тому же вечер устраивают для тех, кто только мечтает попасть в профессиональный хоккей. Представляешь, что начнется, если в зале появится Бишоп? Ему же минуты спокойной не дадут». Мои коллеги вели себя спокойно, когда Бишоп заезжал в клинику. Здесь лечились спортсмены, которые часто выбивались в профессионалы, поэтому знаменитостями нас не удивишь. Но на вечере Бишопа осадит целая толпа, и я рискую ненароком засветиться в лучах его славы. От этого во мне рождалось двойственное чувство. «Готова спорить, он обязательно захочет прийти?» Джулс лукаво улыбнулась Патти. «Ну, посмотрим». Я не собиралась просить об одолжении. Бишоп и так оказал мне огромную услугу, вернув мой чемодан и предложив помощь с оформлением зала. Как-то неудобно было бы напрягать его и дальше. Тем же вечером я, забросив ногу Бишопа себе на плечо, почти лежала на нем, максимально растягивая мышцы. Парень-то он гибкий. Волоски на ноге щекотали мне щеку. «Мне видно все у тебя под майкой», — простонал Бишоп. «Сам бухтел, что мои анораки раздражают твою чувствительную кожу». «Да, но я не просил не надевать лифчики». «Я в бюстгальтере». Общение с Бишопом меня в последнее время озадачивало. Он по-прежнему отпускал неуместные замечания. Мы много времени проводили вместе, но если рядом не ошивался Джоуи, или мы с Бишопом не прощались до утра, он меня не касался. «Значит, бюстгальтер — одна видимость, раз соски торчат через ткань». Я отпустила его ногу. «Молодец, 30 секунд выдержал и почти не выпендривался». «Ты придавила мне член, который среагировал на твои соски, а мне и повыпендриваться нельзя. Ну что, закончились на сегодня истязания?» Я пристально поглядела ему в пах. «Да, пожалуй, хватит с нас обоих». Бишоп почти без стонов поднялся с пола и взглянул на часы. «Черт, игра начинается». Он тут же разлегся на диване, вытянувшись от края до края. Схватил пульт и переключал каналы, пока не нашел хоккей. Миннесота играла против Вегаса. Сборной Сиэтла предстояло встретиться с ними на следующей неделе, когда Бишоп впервые снова выйдет на лед. «Будь как дома», — съязвила я, скатывая и убирая спортивный коврик, прежде чем направиться на кухню. «Принесешь мне пиво? Там должно еще остаться с выходных». «А больше ничего не надо? Может, сэндвич тебе нарубить или фруктово-сырное ассорти соорудить?» «Не, я не голодный. Может, попозже?» «Ты не уловил сарказм?» Бишоп запрокинул голову и широко улыбнулся. «Уймись, я прикалываюсь». Я вернулась в гостиную, неся нам обоим по пиву. Бишоп убрал свои длинные ноги, дождался, пока я присяду, и выложил их мне на колени. Это его способ поклянчить массаж после физиотерапии. «Благотворительная вечеруха у вас в ту субботу?» — уточнил он. Я запрокинула голову, сделала большой глоток и поставила бутылку Бишопу на бедро, в непосредственной близости от причиндалов. Он не отреагировал, только заложил руку за голову, отчего у плеча взбугрились мышцы. «Твое мычанье означает «да»?» «Да, в следующую субботу, когда вы возвращаетесь после серии выездных игр. Будешь регулярно ходить на массаж к спортивному врачу и к физиотерапевту на растяжку. И не забывай прогревать мышцы в сауне. Я сброшу памятку вашему врачу на почту». Мы с врачом сборной переписывались напрямую. Так было проще. А еще я выяснила, что Бишоп, передавая информацию, норовит что-нибудь упустить. «И во сколько начало?» «Часов 5, но я поеду пораньше, чтобы все подготовить, поэтому лечение продолжим только в воскресенье». «Я прилетаю в субботу в полдень. Во сколько ты уедешь в клинику готовить зал?» «Посмотрим. Постараюсь в пятницу закончить там по максимуму. Пати и Джулс обещали помочь. В субботу с утра доделаем, что останется, и я поеду к Патти наводить красоту. Как только, так сразу короче». «Хочешь мою тачку, чтобы не на автобусе кататься?» Я замерла, не донеся пива до рта. «Ты предлагаешь мне свой внедорожник?» «Но ты же много на нем ездила. Гонять ты не любишь, у бордюра паркуешься круче всех. Машина без меня по-любому простаивает, так почему бы и нет?» «Но я даже не знаю. Для парней их тачки все равно, что любимые девушки». «Но это не про меня. Да и член в выхлопную трубу совать несподручно. Слишком горячо, сухо и тесно». Большим пальцем я надавила ему на бедро повыше колена. «А, блин, прекрати!» — завопил Бишоп и схватил меня за руку, переплетя наши пальцы, чтобы я не повторила воспитательный прием. «Это переходит все границы». «Как и твоя попытка сострить». «Ну и пожалуйста. А туса намечается официальная или не очень?» «Скорее официальная. Костюм и галстук для мальчиков, вечернее платье для девочек. В понедельник или вторник я пойду по магазинам с Патти и Джулс». «Окей, мы прилетаем в полдень, дома буду самое позднее в 1:30. Приезжай ко мне в 2:30. «Чего?» «Это я время соображаю. Подъезжай в 2:30 или когда тебе будет удобно». Не скрывая раздражения от его барских замашек, я отрезала. «Я уже сказала, не успею с физиотерапией в субботу. Мне нужно уложить волосы, сделать макияж, а может даже маникюр. Я небольшая любительница всего этого, но раз предстоит официальное мероприятие, Патти и Джулс с радостным нетерпением ждут возможности появиться в вечерних платьях. И я подумала, чем я хуже?» «Я не прошу тебя сеанса физиотерапии в субботу, Стиви. Я пойду с тобой». «На черта тебе сдалось официальное мероприятие нашей клиники?» «Там будет скотина, Экс». «Бишоп, не стоит. На вечере ожидаются спортсмены-любители, они же не дадут тебе покоя». «А я не дам покоя тебе. Так что вечер будет интересным». «Я серьезно. Конечно, очень приятно, что ты вызвался, но зачем же?» «Ты что, не хочешь меня там видеть?» Такого выражения лица я у него еще не видела. Бишоп выглядел задетым. «Нет, в смысле, да, разумеется, хочу. Но тебе придется нелегко». «Вот и договорились. На субботу я твой кавалер». Он снова уставился в телевизор. А я тщетно призывала к порядку бабочек в животе.